Вскочил, напялил все на себя обратно. На миг задумался, а не нассать ли в какую-нибудь бутылочку. Все-таки остатком цивилизованности хватило сил взять верх над ленью и варварством. Я выскочил в подъезд, не добравшись до туалетной квартиры, напрудил прямо там, это был мой компромисс с варварством и ленью, и побежал к вожделенной кровати. Зарубка на память, не ложиться спать, тщательным образом не опроставшись. Шепнул я себе мысленно вместо пожелания сладких снов. И опять сейчас, наверное, не мог вырубиться. Эх, книжка тут и впрямь оказалась бы в масть. Ничего, завтра, успокоил я сам себя и проснулся. Из-за одеяльного занавеса несло не только холодком, но и подозрительной гарью. Похоже, генератор выжрал все топливо и вонял на сухую. Так, все, сегодня обязательно заведу на ночь будильник. Отхлестал я себя по щекам и встал. Почти. Какой же дубак, ну, хоть еще минуточку, и еще, блин, Сова, а что же дальше будет? Ужаснулся я сам себе и тут же поднялся, зал окутало дымом, даже не залезая под капот, я решил, что геник надо заменить. По счастью, это не проблема, проблема, что надо менять планы, ехать теперь в Лопат нет вместо того, чтобы заглядывать под елочку. Ну, ладно, можно за генератором и завтра. Уж двух-то на сутки хватит. Начал я торговаться сам с собой, но шмон подъезда все равно пришлось отложить, ибо в этой новой жизни одно всегда цепляется за другое. Я вдруг остро почувствовал, что не хочу ходить весь день по богатым квартирам и морозить жопу. Я, видите ли, удовольствие хочу получать от процесса экспроприации экспроприаторов. А для этого что? Для этого нужно затариться теплой одежонкой. Шопинг номер два. Заодно и за генератором заскочу. Увы, в этом новом мире, мире холодины, все работает немного иначе. Одно цепляется за другое. И вот ты, вместо того, чтобы шмонать квартиры, едешь за одеждой, а вместо того, чтобы ехать за одеждой, я просто случайно глянул на датчики, а в моей цемре жратвы после вчерашних покатушек осталось меньше 10 литров. Вцепился в руль и слегка побледнел. Так рисковать нельзя. Нет, с одной стороны, у меня тут по всему городу шведский стол. Подошел к любой тачке на дороге и отсосал. Ну, а если не найду, или за месяц-другой высосу все бензобаки в центре, а ведь по закону подлости тачка заглохнет обязательно в самом неподходящем месте. И что меня ждет? А ждет тебя, Савелий Андреевич, совершенно не фигуральный, а в самом делешный пеший поход, пояснил я себе недалекому. И то, что это город, а не тайга какая-нибудь, уже не имеет значения. Здесь также придется тащиться 10-15 километров под ледяным ветром. И нигде, нигде, нельзя будет согреться. Потому что во всем этом городе есть только одно более-менее теплое место. Одна маленькая комнатка на весь этот некогда почти миллионный муравейник. Нет, не так, одна маленькая комнатка на весь этот мир. Вернее, его северное полушарие. Опять стало страшно. Захотелось заспорить с собой, убедить себя, что это все только здесь, в городе, что где-то еще сидят люди, которые обязательно придут. Придут и спасут, возможно. Но, поскольку я этого не знаю, поскольку никакие сигналы извне не поступают, то лучше исходить из самого худшего. Я здесь один. Вообще один и вообще здесь. По крайней мере, так я буду рассчитывать исключительно на себя, а надежды на меня невысокие. Только гляньте, как меня расслабили последние два дня. Обустроился, затарился едой и решил, что все проблемы решены. Совершенно забыл весь свой ужас первого дня, как едва не подох от этого холода. У нас новое правило. В машине всегда должно быть не меньше половины бака бензина. И добавил, и еще полная запасная канистра на 20 литров в багажнике. Проверять каждый раз. Я примерно помнил, что дома есть еще около 30 литров, канистры полторы. Разумеется, идти за ними бессмысленно, они и там пригодятся. Значит, начинаем жидкую охоту. Надо искать ближайшую большую парковку. Я хлопнул себя по лбу. Так у леденца же есть своя подземная парковка. Схватил канистры, шланг и устремился. На нулевом этаже жилого комплекса было хоть глаз выколи, а я, конечно, без фонарика. Так, нужен тревожный рюкзачок, в котором будет лежать все самое необходимое, и носить его с собой постоянно. Придумал я новое правило и побежал домой. Все не зря, захватил еще пару пустых канистр. Зато, когда прошелся лучом надежды по парковочному мраку, то понял, что вознагражден. Не меньше сотни легковушек самых разных и, преимущественно, дорогих мастей. Если в каждой хотя бы по десятке литров булькает, мне этого месторождения хватит надолго. Оттягивая момент работы со шлангом, я прошелся вдоль поблескивающих рядов, потом поднялся по пандусу, где что-то отсвечивало, и с радостью убедился, что ворота открыты. Каким-то чудом в неизвестный мне час ха кто-то из местных как раз выезжал на свет Божий, и не успел пикнуть, чтобы роль ставня опустилась. Машина стояла здесь же, перекрывая вход, но я ее легко отбуксирую, посетила меня радостная мысль, и смогу выбрать себе тачку получше. Да простит меня моя старушка, но цемры, машина не шибко вместительная, и не шибко проходимая, у нее другие достоинства, недорогая и ждет умеренно. Только вот как раз это для меня теперь не столь важно, а на парковке стояли десятки заманчивых кроссоверов. ХМ, обход квартир приобретает новое практическое значение. Сделал зарубку я в своей голове, насобираю ключи, а потом устрою смотрины. Ключи – это важно. Взламывать и пытаться завести тачки, чиркая проводками, все эти киношные штуки вызывали у меня скепсис. Но даже, если это и работает, зачем мне такое мучение каждый раз, когда потребуется куда-нибудь ехать? Я, знаете ли, парень с амбициями. Я хочу получать удовольствие от езды. Опять же, тачку прогревать надо регулярно. Ключи, в общем, нужны. Но сначала бензин. Задачи и цели сыпались на мою голову непрерывно. Требовалось расставить приоритеты. Залез в телефон, открыл блокнот и вывел. Первое, набрать бензина на все канистры. Второе, взять теплую одежду, самую лучшую, с запасом, и новый геник. Третье, устроить шмон квартир, собрать ключи. Четвертое, выбрать новую тачку. Подумал и добавил. Пятое, погонять на ней. Погонять я любил, это да, до женитьбы. Но тогда это была батина машина, и на ней особо не побесишься. Потом женился, и появилась своя машина, но тут уже в принципе не побесишься. Неужели вот это все случилось только для того, чтобы я, наконец, смог нажать тапок в пол, и... Ну да, закряхтел сарказм в моей голове. Кто-то стал слишком верить в свою исключительность соси бензин, и я последовал. Добывать топливо на парковке было бы не в пример удобнее, если бы не темнота. Но я набрал полных 5 канистр, потом залил все геники, бак в машине, и снова заполнил освободившиеся канистры. Провонялся бензом до тошноты, зато, чувство выполненного долга, теперь можно и за покупками ехать, шапки-ушанки, подштанники и так далее. Сел за руль и задумался, а ехать-то куда? Глава 5, все для зимы, заряд муфты, умер и воняет. Нет, серьезно, а почему человечество не подготовилось и не придумало магазин «Все для зимы»? Я бы спокойно туда поехал и сразу всем затарился, но нет, сиди, думай. Понятно, что обычные одежные магазины мне не подходят. В моей ситуации не нужны тяжелые шубы, и пуховички эти, сделанные лишь для коротких перебежек от машины до работы. Спецодежда? Вряд ли. Нужно что-то именно рассчитанное на экстремальные температуры, и на долгое нахождение в них. Я поехал в армейский магазин, благо, знал, где тот находится. Все-таки у нас для военных все лучшее делают, от ракет до сухпайков. Не скажу авторитетно за ракеты, но темно-зеленые коробки с солдатской жратвой для меня всегда были отличным вариантом. Снова увы. Во-первых, в него оказалось очень трудно вломиться, даже на окнах решетки. Во-вторых, потраченные усилия не окупились. Я, конечно, взял пару теплых, даже не знаю, как это описать, курток, тулупов, взял какие-то особые прорезиненные валенки. Но все это было таким громоздким и тяжелым. Вещи заняли весь багажник, и я с трудом представлял, как сяду в подобном за руль машины, даже больше по размеру, нежели моя Toyota. Отличным приобретением стали лишь толстые шерстяные балаклавы а-ля маски-шоу. А дальше я оказался в растерянности. Чтобы время зря не тратить, поехал за генератором, и по дороге увидел длинную кишку спортивного магазина. Решил заглянуть, уже лучше. Термобелья тут было всех сортов и расцветок. Поскольку коробочки маленькие, набил ими полный большой пакет, сгребая все для мальчиков и более-менее своего размера. Попутно, в разделе туризма захватил 3 спальника. Оказывается, они различаются по температурным режимам, и есть такие, в которых, судя по ярлычкам, можно спать на снегу при минус 15. Это мне поможет. Больше ничего не помогло. Все эти флиссовые кофточки, все эти супермодные ветровки из ультрасовременных материалов пригодятся мне еще не скоро. Зато спортивный задал мне направление, куда двигаться. В магазин для туристов. Наверняка такой в нашем мегаполисе имеется, и, возможно, не один. Только вот я напрочь не знал, где, не довелось, знаете ли, побывать, и не загуглишь. Ладно, возьму денег, и остаток дня посвятим поискам, решил я и сел за руль. Уже до боли родное место первой моей ночевки в мире Халадины становилось все ближе. Вон и длинная крепостная стена девятиэтажки, внутри которой находился лопат нет. От неожиданности я бахнул ногой по тормозам, проехав метров 10 в изысканном дрифте. Еще раз вгляделся в вывеску. В горы бери, они же помельче. Все для туризма, пешего и горного. Блин, и все это в том же доме, где и лопаты, только с другой стороны. И, судя по креативу с названием, возможно, хозяин у обоих магазинов один был. Подпрыгнув на бордюре, я нагло проехал по заснеженному газону прямо к дверям магазина, прославляющего творчество Владимира Высоцкого. Дверь оказалась крепка, но недостаточно для ломика и острого желания закрыть хотя бы пункт второй в моем списке. В отличие от спортивного с его огромными окнами, здесь даже днем царил полумрак. Но я сразу понял, что оказался в раю. Тут одних спальников имелось такое разнообразие, что можно выбирать не меньше часа. А вот веревки и карабины, они очень мне пригодятся. Ледорубы, вообще полезная вещь. Снегоступы, дайте две. Ведь страшно представить, что за зиму случится с городом, в котором службы ЖКХ ушли в бессрочный отпуск. Костровое снаряжение, маленькие газовые и щепочные плитки. Про последние я знал, так как такая же была когда-то у бати, и он мог вскипятить в ней чай с десятка шишек. Компасы, походные наборы для выживания. Да блин, тут все для меня. Так, стоп, отчаянно заголосил голос разума. Самра не резиновая. Мы просто потом приедем сюда еще раз, а пока идем по плану. Одежда важнее всего. Как будто родители тебя привели в детский мир и сказали, сейчас тетрадки купим и все. По итогу я захватил лишь пригоршню термометров, вздохнул и двинулся к стеллажам с одеждой. По счастью, тут тоже нашлось, чем меня порадовать. Целая вешалка с полукомбинезонами, которые отлично заменят малоэффективные штаны. Я, по сложившейся уже традиции, потянул за самый большой ценник и с удивлением увидел на ярлычке минус 60. Серьезно, а ведь он не самый толстый среди всех. Легкий, удобный, но малый. И такой один. Девушка, может, на складе есть? Плаксиво заголосил я. А с чего ты взял, что здесь продавец девушка? Одернул меня голос разума. Вполне себе мужской и брутальный магазин. В итоге я отобрал сразу три полукомбиза. Выбирая, ориентировался на то, чтобы в длинных англоязычных названиях присутствовали слова типа «Норд», «Арстиц» и так далее. Куртка, идеально мне подошедшая по размеру, называлась «Лапланге Топ Арстиц Гаси». «Топ Арстиц» — это в два раза круче должно быть. Голос разума радовался, как ребенок. Куртка пуховая и весила так мало, что выйти в ней на улицу было боязно. «Ничего, для трусов у нас имеется армейская 10-килограммовая альтернатива», — усмехнулся сарказм. «Из обуви меня просто покорили ботинки Финтрайл. Высокие, толстые, с очень мощной ребристой подошвой, которая совершенно не задубела на лютом морозе. Там был как бы ботинок в ботинке, так что выглядело это достаточно громоздко, зато вес опять же, минимальный. При этом, тотальное ощущение надежности. Им веяло даже от толстых крепких шнурков, даже от крючков, на которые эти шнурки крепятся. А потом я практически лбом уткнулся в отдельный стенд, где разместили самую разную одежду, видимо, бренд рекламируется. Прочитал и почувствовал необходимость перезагрузить мозг. Одежда с подогревом. Чего? Перечитал. Так и есть. Куртки и жилеты с подогревом, комбинезоны для байкеров с подогревом, штаны с подогревом, даже носки с подогревом. Или вот нате вам рукавицы. Внутри аккумуляторы, которые будут их греть. Неудобно в рукавицах, вот тебе муфта с электрообогревателем. Офигеть, только и выдохнули голоса разума, сарказма и всех остальных. Это получается, я их на ночь вместе с айфоном кладу на зарядку, а с утра они меня греют. Здесь лежали даже отдельные плоские элементы, которые можно вшить в обычную одежду, и те будут потихонечку греть меня на морозе. Так, мне нужно вот это вот все, заявил я несуществующей девушке, или парню, и просто начал сгребать одежду в охапку и сволакивать в машину. Провозился в итоге непозволительно долго, на улице уже стремительно темнело, солнышко еще цеплялось лбом за верхний край какого-то ЖК на западе, но я понимал, что всего через несколько минут свет выключит. Надо было бегом мчать домой, но все-таки, подумав, заскочил за генератором. Крюк маленький, а дело большое. К Леденцу ехал уже в полной темноте, насквозь замерзший, голодный. Окутанный тьмой город выглядел все так же пугающе. По знакомому маршруту я ехал немного увереннее, но все равно со скоростью в 20 км. Страх куда-нибудь воткнуться и поломаться посреди этой ночной жути был просто огромный. Кажется, я придумал еще одно правило холодины. В темноте из дома ни ногой. Будем считать, что здесь обитают снежные вампиры. По счастью, до Леденца я добрался без приключений. Запоздало выматерил себя за то, что днем не отбуксировал тачку, перегородившую въезд на парковку. Опять пришлось в 5 ходок перетаскивать честно награбленное через зал павшей люстры. Зато и сам согрелся немного, и комнатка моя слегка утеплилась, когда подключил все обогреватели. Еды готовой не было, и это еще одна зарубка на память. Готовить с утра надо на весь день, чтобы вечерком пришел, быстро разогрел и похавал горячего. Нет ничего лучше в мире холодины, как набить пузо горячей пищей. Но с горячим крупнолистовым байховым и бутеры пролезли. К этому времени помещение совсем уже прогрелось, и я принялся изучать обновы. Если честно, в комнате у меня образовался уже конкретный завал, а ведь надо еще много чем запастись. Так что я решил отобрать только самое необходимое для жизни, остальное же запихаю в нишу в коридоре. Термобелье даже перемерил и в итоге остановил выбор на X-бянец. Уж больно приятные они были к телу, сразу начали греть, ну и, честно говоря, это было красиво. Видно, что бабке требовалось платить не за одно тепло, но и за вау-фактор. Часы показывали приближение уже в самделишной ночи, так что собрался на боковую. На этот раз не забыл ничего, и в сортир сгонял заранее, и будильник поставил на 3 часа, чтобы сменить генератор. Потом решил обновить спальник и в одном термобелье занырнул в самый холодоустойчивый, откуда вылетел уже минут через 15. Жарко. Какое забытое слово. Но жара – это тоже плохо. Особенно, когда организм откалиброван на постоянное нахождение в холоде. Так что спал снова под одеялами. Утром я первым делом полез проверять термометры, которые раскидал на ночь по всей квартире. И они наглядно показали мне, как обстоят дела с теплом. В моей комнате на уровне пола температура была плюс 10 градусов, на уровне стола подоконника уже плюс 14. В коридоре, сразу за одеялами, что сдерживали поток внешнего холода, сразу минус 6. Во второй комнате, где генераторы все-таки отдавали некоторое тепло, было минус 15. А вот на кухне, где ничего не грело, минус 21. Столько же, сколько и на улице. Холодина полностью проникла внутрь домов, таких некогда надежных. Через несколько дней наступит Рождество, а там уже и крещенские морозы, так что натиск зимы только усилится. Мне снова взгрустнулось, насколько все-таки ненадежна тепловая скорлупка моей изысканной берлоги, которую я целеустремленно превращаю в хламовник. Отставить грусть. Отхлестал я себя по щекам. У нас сегодня день счастья и радости. Большой шмон подъезда. Это и впрямь меня приободрило. Что же там положили под елочку? Но сначала, следуя новым законам холодины, надо все подготовить. Сменил генераторы, залил генераторы. Пока шли эти работы, на обогревателях оттаивала еда, которую я приготовлю на весь день вперед. Я решил, не мудрствуя лукаво, зажарить овощи с тушиночкой. Быстро, сытно, вкусно и даже в меру полезно. Кстати, о пользе. У нас все-таки зима, а я вспомнил все эти истории про полярников, исследователей, которые помирали от цинги. Тут говорят, надо больше овощей и фруктов есть. А что, если, будучи перемерзшими, те утрачивают свои полезные свойства? Без гугла не выяснишь, но проверять на себе не хочется. И что делать, раз уж тут все замерзло? Надо в аптеку заскочить, решил я. Наберу каких-нибудь комплексных витаминов и буду пить регулярно. Между прочим, поход в аптеку крайне необходим. И почему я только сейчас об этом вспомнил? Нужен целый мешок всего на все случаи жизни. 2 мешка. Один дома, второй, в машине. И еще третий, маленький, в тревожном рюкзачке, который обязан быть всегда при мне, и который ты даже не начал заводить. Укорил меня голос совести. И не поспоришь. В туристическом 2 100-литровых рюкзака захватил, а про маленький забыл. Но там меня неудержимый шмоточный азарт захватил. Как упомнить? Вот сейчас пойду по подъезду и что-нибудь присмотрю. Предложил я сделку своей совести. Позавтракав, двинулся на охоту. В руке ломик, за плечами, здоровый рюкзак, к поясу прицепил пустой чехол от спальника. Последний, специально для автомобильных ключей. Повезло в первой же квартире, которую удалось вскрыть. Вдоль коридора, 2 длинные полки, а на них, помимо стильных безделушек, почти три десятка книг, нормальных. Сдержал порыв сразу сгрести их все в рюкзак. Все-таки впереди еще много интересного, а книги – это довольно тяжелый груз. Все равно ведь второй этаж. Смогу сюда ходить по мере необходимости и брать почитать. Пока выбрал два томика. «Дорогу Маккарти» я видел фильм, но сам роман еще не читал. И, конечно, «Приключения Тома Сойера», которые обожаю с детства. Пусть первая даст мне сил, а вторая – радости. Как-то сразу уровень отношения к местным хозяевам повысился. Не такие уж и плохие мажоры здесь жили, получается. Лайк вам, ребята. С дурацкой улыбкой прошел в следующую комнату. Тяжелые шторы почти закрывали окно, так что здесь царил полумрак. Но я сразу заметил кроватку. Большую деревянную детскую кроватку, слишком неподходящую для остального интерьера, пропахшего лакшери. Наверное, семейная ценность, предположил я и поневоле подошел к ней. Увидел смятое одеяльце внутри, и соску, лежащую сбоку на подушке, а на самой пипке соски, тоненькая ледяная корка, как будто, совсем только что здесь лежал ребенок, маленький, счастливый ребенок спал, посасывая соску, и в один миг исчез, вместе со всеми остальными, даже слюна на соске осталась и застыла, меня слегка затрясло, не от холода, сегодня я оделся в три слоя всеми топами и арктиками, что были у меня и чувствовал себя великолепно при минус 20, но в животе у меня материализовался кусок льда, тяжелый и обжигающий холодом, даже ноги подкосились. Пришлось шагнуть назад и шлепнуться в услужливое кресло. Я ведь до сих пор не задумывался обо всех этих пропавших людях, именно как и реальных, живых, пропавших людях, разве что о жене. Для меня до сих пор это было великое горе, но мое горе, это меня лишили всего, лишили нормальной жизни, обрекли на непрерывный страх замерзнуть нахрен, а тут ребенок, жил себе, маленький, ни в чем не повинный, и исчез куда-то, да и остальные, тысячи или миллионы и миллиарды, может, все-таки не их мне надо жалеть, разломились иссохшие губы, выпуская облако пара, кто знает, что с ними стало, может, я им еще позавидую, услужливое воображение тут же подкинуло мне картину, физически совершенно необоснованную. В черном космическом пространстве летит огромная планета, покрытая сплошной коркой льда, совершенно пустая, лишенная жизни более чем полностью. И лишь маленькая точка света в северном полушарии, это крошечный и одинокий я сижу у костерка и пытаюсь спастись от окружившей меня холодины. «В вас умер драматург, Савелий Андреевич», — заявил я, как можно саркастичнее. «Умер и воняет». Даже забыл, что в южном полушарии планеты сейчас лето, и, может, хватит уже верить в свою неповторимость и исключительность, не может быть так, просто потому, что не может, есть еще люди, раз ты остался, то и еще остались, это аксиома, так что взял, оторвал жопу от кресла и занялся тем, чем и собирался, выживай, я оторвал, и занялся, правда, из этой квартиры все-таки ушел поскорее, на меня и остальных хватит, взламывал хаты, этаж за этажом, присматривался к бытовым вещам и самое нужное закидывал в рюкзак за спину. Конечно, все равно пришлось делать несколько ходок. В одной из квартир наткнулся на миниатюрную микроволновку, которая отлично впишется в логове. У моих-то хозяев стоял просто огромный зверь, к тому же так крепко вмурованный в кухонный гарнитур, что без топора не вытащить. Нашел я и тревожный рюкзачок, литров на 20-25. Правда, был он розовый и с большим рисунком бабочки. А тебе ли не пофиг, сова? Горько рассмеялся я над своим же смущением. Кто тебя тут увидит? Некому. И это самое печальное. Поясной мешок постепенно наполнялся ключами от машин, напрочь промерзшие. Они даже не пикали. Поэтому, подумав хорошенько, сунул мешок за пазуху. Пусть отогреваются, пока я тут дальше шмонаю. Так, неспешно, добрался до 11 этажа. В окнах очередной вскрытой квартиры был прекрасно виден весь центр города, ленивый изгиб реки, все белое, серое и абсолютно безжизненное. Даже вздохнуть на это мне было лениво. Отвернулся и принялся ковыряться в шкафах, выискивая полезное шматье, бытовые вещи, возможно, аптечку. И тут за моей спиной что-то зажужжало. Коротко, тихо, но очень отчетливо. Глава 6. Запипикало. Красиво уйти, бэби. Я аж на месте подпрыгнул. Живой звук в мертвом мире, быстро закрылся розовым рюкзачком, направив на неизвестного врага бабочку-оберег. Оглядел комнату, никого. Вот вообще никто тут не появился, ничего не двигалось. Но не галлюцинации же у меня, медленно двинулся вдоль правой стены. Шаг, еще, а после четвертого опустил руки и то ли рассмеялся, то ли заплакал. За вальяжным изгибом гигантского кожаного дивана стоял робот-пылесос. Низенький цилиндр, собранный из разных оттенков серого, понуро стоял в уголочке, прижавшись к базе. Получается, это он тихо вжикнул на каких-то остатках заряда батареи. Попытался вернуться к работе, да только силенок совсем нет. Не хватает на то, чтобы продолжать свой заведенный кем-то маршрут существования. Какая-то внезапная, сильная и ничем не обоснованная жалость затопила меня. Жалость к этому сгустку пластика и металла. Захотелось подойти и поддержать, приободрить. Нет, ну какова вероятность, убеждал я себя, что за столько дней в батарее его базы хоть что-то осталось. Какова вероятность того, что на последних каплях энергии он попытался заработать именно сейчас, когда я зашел сюда. Мистический морозец побежал по моей спине. Я понял вдруг, откуда эта жалость. Маленький робот-пылесос повел себя, как живое существо. Словно он лежал тут, медленно умирал, оставленный породившим его человечеством. Но заметил меня, как, да не знаю я, ни малейшего понятия не имею, и из последних силенок попытался позвать на помощь. Я здесь, человек. Конечно, скепсис в моей голове что-то там нудно бубнил про таймеры, про программирование работы, но я даже не прислушивался, полностью захваченный своей паранормальной картиной мира. И я понимал, почему. Впервые за добрую неделю в мире холодины, в этом мире не только тотального холода, но и совершенно мертвом мире полной тишины, что-то издало звук не по моей воле. Если что-то и можно было здесь отнести к понятию «жизнь», так это вот его, маленького кругленького робота, неистово уцепившегося за остатки своего бытия. «Я тебя услышал, малыш», — невольно погладил шершавую крышку. «Не боись, теперь все у тебя будет хорошо». Вместе со здоровой базой он, конечно, в рюкзак не влезал. Я поднял пылесос, словно умирающую от истощения собачонку, и понес на руках к себе. В комнате сразу подключил беднягу к энергии, выдернув из сетевого фильтра зарядку айфона. Базу пылесоса разместил в уютном месте, наполовину под кроватью, но так, чтобы его сразу было видно. Эдакое логово. Хотелось даже укутать робота каким-нибудь одеялом, но это было уже за гранью. «Сова, ты сходишь с ума», — сообщил я себе малорадостную весть. «Да и пофиг». Убедившись, что светодиодные огоньки начали переливаться зеленым, я снова выдвинулся на тихую охоту. Если честно, дальше было уже не так интересно. Просто методично добрался до самого верха, собрал остатки ключей, посмотрел на предмет. «Ну, удивите меня чем-нибудь», — и пошел к себе. Новый звук, пусть еле слышимый за тарахтением генератора, уловил сразу. Откинул входные одеяла, а там робот-пылесос вовсю воюет с хламом, которым была переполнена моя комната более чем полностью. Парень отогрелся, подзарядился, и тут же, в благодарность за спасение, принялся трудиться на благо меня. Понятное дело, другая комната, иное пространство, куча пакетов, коробок, баулов, где я кое-как систематизировал добытый хабар, все это ему мешало. Он поминутно во что-то втыкался, взревывал возмущенно своим электросердечком, искал обходные пути, снова на что-то натыкался. Вот же бедняга. Я кинулся к пылесосу и взял его на руки. Тот заверещал каким-то новым голосом. Нащупав кнопку «выкл», я этот выкл и совершил. Комнату наполнила тишина с фоновой неживой трескотней геника. Неприятная тишина. Поставив малыша на пол, я не удержался и снова запустил робота. Тот недовольно заурчал, спешно вернулся на базу, где, подумав какое-то время, вновь запустил свое электросердечко и принялся исполнять богом данную ему миссию. Делать мир чище. Да блин, закатил я глаза. Надо как-то перепрограммировать его, но я в душе не чаял, как это делается. Может быть, у него какой-то пульт должен быть, или пойти наверх, поискать инструкцию. В это время довольный собой пылесос вылез из-под кровати и принялся бодать пакеты с вчерашними покупками. По его мироощущению, здесь этого быть не должно. Мироощущение уборщицы. Все, что стоит на полу, лишь из вредности мешает уборке, а все люди ходят исключительно ради того, чтобы пачкать полы. Ну, извини, брат. Развел я руками и понял, что ничего перепрограммировать не буду. Вот пусть так и останется. Я ведь повелся на него исключительно потому, что почуял в нем жизнь, отголосок жизни. А разве не в том и заключается жизнь, чтобы реализовывать свои мечты, планы и задачи. Разумеется, делая это, мы вечно мешаем друг другу и пытаемся договориться с разной степенью успешности. А еще мы вечно пытаемся перепрограммировать друг друга, не удержался мой сарказм, чтобы все вокруг делали, как нам удобно. Угу, пробурчал я, потихоньку поворачивая упертого робота к свободному пространству. И ни к чему хорошему обычно такие попытки не приводят. Будем договариваться, братишка. Пылесос довольно заурчал, подчищая пол, в целом, весьма засратый, пока через 15 секунд снова не уткнулся в какую-то коробку. Блин, закатил я глаза. Слушай, дружище, я уберу, но попозже. И быстро убежал за одеяло, на холод, ведь меня ждала автомобильная ярмарка, о которой я мечтаю уже второй день. Обход подъезда одарил меня 18 разными ключами, и теперь предстояло решение уравнения с несколькими неизвестными. От каких они машин, какие смогут откликнуться на зов сигналки, и какие из ключей могут подать знак. Вышел на парковку и сразу врубил мощный фонарь. Если честно, за последние дни темноту я стал бояться гораздо сильнее, чем раньше. Высвеченные силуэты статусных тачек замерли в ожидании. Ну, поехали. И я нажал на кнопку первой сигналки. Тишина. Еще нажал, потыкал немного нервно, нет результата. С грустью бросил на пол и достал второй ключ. Та же фигня. Да ну нахрен. Заголосила паника. Я что, без тачки останусь? И на третьем ключе запипикало. Причем, черт те знает где, я даже огонька не заметил, только далекий тихий звук. Неужели трудно парковаться под своим подъездом? Я недовольно бежал на писк. Луч фонаря хаотично метался по темному подземелью, вырывая отдельные тачки и ядовитую черно-желтую маркировку стен. Первой машиной, которую мне удалось завести, оказался Мерс. Ну, а что, неплохо, улыбнулся я. За тачкой явно следили. Вторым тоже оказался статусный немец, Майбач, еще свежее, еще ухоженнее. А вот третий, Хаммер. Я оторопело замер около здоровенного гроба, засиявшего огонечками, что твоя елочка. Сегодня кто-то еще ездит на Хаммерах, кто-то явно не вырос из нулевых еще. Но с другой стороны, я задумался, тачка мощная, проходимая, а уж влезает в нее, мое почтение. Стой и никуда не уходи, велел я автомонстру. Ты будешь мой план. Затем был отличный внедорожник Митсубиши. Вообще, мне нравятся японские машины. Но, хоть это был поджирик пятого поколения, все равно выглядел он весьма старомодно. А я, знаете ли, не для того обшмонал 14 этажей, чтобы на чем попало ездить. Прости, япончик, развел руками. Но коль катать, так королеву. Так и носился я по темной парковке от одного игривого подмигивания к другому. Глаза разбегались и жадно горели, руки шаловливо гладили ледяные рули, и выбрать никак не получалось. Остановился я на восьмой по счету тачке. Вот уж о ком я не думал в своих фантазиях за два последних дня. Даже не сразу узнал, но разобравшись с логотипом. Range Rover Evoque. Не самая дорогая машина, не суперстатусная, но только я сел в салон. Кожаный, конечно, кожаный. Только откинулся на спинку, обозрел приборную панель, мне не захотелось вылезать. Опять же, машина новая, кажется, второе поколение. Пробег, 3000, божечки мои. Окончательно останавливаться в поисках тоже не хотелось, но вылезать из такого комфортного салона, тем более. Я только по парковке покатаюсь, застенчиво пообещал сам себе, прогрел машину и потянул к шайбе коробки передач. К шайбе, а не ручке, здесь скорости переключаются, как будто ищешь нужную волну в старом радиоприемнике. Щелк, нейтралка, щелк, дэшка. Пока двигатель прогревался, я изучал приборную панель, которая была раз в 5 сложнее, чем в моей ЦМРы, но раза в 1,5 проще, чем в самолете. Компьютер не русифицированный, но это ничего. Все-таки английский, это не загадочные иероглифы страны восходящего солнца. Всплыла плашка, радостно сообщившая, что машинка готова, и я осторожно выкатил Еваку из парковочного места. Как он слушался, любое движение рулем, нажатие на педальки, все тут же отражалось на движении. Прости меня, моя камрюшечка, но ты просто гадкий утенок на фоне этого. Наверное, мерсами управлялось не хуже, но я уже влюблялся в этого англосакса и не желал сравнивать. Окончательно купили меня абсолютно свежие зимние покрышки, две запаски и запасной же аккумулятор в багажнике. Как будто, хозяин знал, какая ситуация меня ждет, и подготовил машину. «Спасибо, братан». Нажал тормоз, совершенно случайно неподалеку от выезда на улицу. Еще раз изучил датчики. В баке не меньше 20 литров. Похоже, здесь стоит не дизельный, а бензиновый двигатель. «В самый раз. Хочу кататься», – прошептал я и передернул затвор. Евакуэ мягко вырулил на пандус и с легким шелестом двинулся по мертвой улице. Даже скрип снега под колесами слышно. Поначалу я вел осторожно, привыкал к управлению незнакомой машиной. Ну и что таится, влюблялся в нее все сильнее. Рука тянулась к коробке передач, к эсочке, нога настойчиво массировала педаль газа. И, подъезжая к Ленина, я не сдержался. Пустой шестиполосный проспект лишил меня силы воли. Уже на повороте я упер тапку в пол. Правое заднее колесо подняло красивую снежную волну, которая просто напрашивалась снять ее в слоума. Прямая широкая и совершенно свободная дорога практически всосала нас в себя. Рендж-ровер летел стрелой, я совершенно не чувствовал скорость. Развалившись в эргономическом кресле, я подергал руль вправо-влево. Машина лихо завиляла, никакого скольжения. Завидев площадь перед большим ТЦ, я завернул, не сбрасывая газ. Как же это шикарно! Сила, скорость. Мне хотелось лететь. Слишком запоздало я почувствовал, что желание мое близко к исполнению. Оба правых колеса на пару секунд оторвались от земли. «Твою мать!» – выкрикнул я и вцепился в руль. Но, по счастью, машина не подвела. Одинокий кроссовер спокойно стоял посреди заснеженной площади, пока я медленно остывал в салоне. «Что это было, Сова?» – спрашивал себя, подсознательно зная ответ. «Зато, как красиво мы могли бы уйти!» – воскликнуло еще не до конца унявшееся безумие. «Никто никуда не уходит!» – сквозь зубы прошипел я. «Мы будем жить, и обязательно найдем людей». Потянулся за плечо, вытянул ремень безопасности и защелкнул пряжку. С сегодняшнего дня, это еще одно правило холодины. После того, как я заподозрил себя самого в попытке суицида, весь кайф от покатушек на классной тачке улетучился. Ледяная белая тоска пролезла в самую душу. С такой можно бороться только работой. Пометуя о мной уже придуманных правилах, я полез за канистрой и принялся насасывать в полупустой бензобак Евакуэ. Заприметив, что солнце уже клонится к западу, вошел в торговый центр, нашел аптеку и выпотрошил ее максимально. Благополучно вернулся домой, раскочегарил генератор, быстро разогрел в микроволновке уже готовую еду. Какой молодец, все правила соблюдаю. Да чего же тошно, а наутро над городом повалил снег. Знаете, такой тихий, он мягко, почти вертикально сыпался на землю, не издавая ни малейшего звука. Но снег валил облажной, густой и скрывал от тебя весь мир на расстоянии в полсотни метров. Я понял, что никуда не поеду. Страшно хотелось забухать, и я возблагодарил небеса за то, что ни одной бутылки алкоголя в квартире не имелось. Чтобы занять себя хоть чем-то, начал собирать тревожные рюкзаки. Для дома, для машины и маленький личный. Долго составлял в блокнотике список. Мини, миди и макси. Аптечка, НЗ по воде, еде, инструменты, одежда, выживальные наборы. Что первоочередное, что идет во вторую очередь. Допустимо ли в варианте для машины какая-нибудь душеспасительная книга? Да, это помогало отвлечься. Но самым удивительным оказалось то, что в незапланированный день борьбы с тоской мне больше всего помог пылесос. С самого утра, только я нажал на его спинке кнопочку ВКЛ, он бегал по комнате и суетился. Он заставил меня прибрать и упорядочить хлам в комнате. Он сам взывал к моей помощи, когда где-то безысходно застревал. С улыбкой и шутейными попреками я доставал маленького робота из очередного завала, потом обнаруживал на своем лице незваную улыбку, замирал и с благодарностью опускал его на свободный пол, поглаживая по разно-серой спинке. «Поглаживая, знаешь, на что это похоже?» — лукаво спросила никому ныне ненужная эрудиция. «Да уж понятно на что», — отмахнулся я. «На изгоя это было похоже. Очень некогда любимый мной фильм с до сих пор любимым Томом Хэнксом. На историю одинокого Робинзона на тропическом острове, которому ни с кем было поговорить, кроме как со старым драным волейбольным мячом. Мячом, которому лицо заменял кровавый отпечаток ладони, а копна сена заменила стильную прическу. Кажется, тебя только что крестили, малыш», — бросил я довольно жужжащему пылесосу. «Добро пожаловать в команду, Уилсон». Уилсон крутанулся на месте и полез под кровать. Даже не поймешь, понравилось ему его имя или нет. Поскольку я оставался дома, то решил упороться по кулинарии, приготовив себе свежий обед и даже ужин. А время осталось еще и напочитать. Разумеется, сегодня никакой дороги. Нашел в Томе Сойере чудесные главы о том, как трое мальчишек уплыли пиратствовать на остров Джексон, покайфовал с ними на теплом пляже Миссисипи, погрелся у вечернего костра с первой трубкой самосада, и в итоге лег спать в совсем неплохом расположении духа. Спокойной ночи, Уилсон, я мягко шлепнул по кнопке робота, что почти бесшумно вибрировал на базе, исполнил все положенные вечерние ритуалы и залез под одеяло, а утром меня встретило солнечное синее небо, прямо намекающее, хватит отдыхать, и это было правильно. За последние дни почти непрерывной работы генераторов запасы бензина в доме истощились. По еде пока всего хватало, но я решил, что завалю едой всю кухню, на пару месяцев вперед, пусть будет под боком. К тому же, немало ништяков по-прежнему оставалось в туристическом магазине. Короче, наступило время кайфовать за рулем новой тачки. Я загрузил Еваку и всеми имеющимися у меня канистрами, нашел в нем порт для айфона и подключил любимое музло. Взревел мотор, о колонках, которые, казалось, были утыканы по всему салону в 40 местах, заиграла и вас Мади Фор Лавин Йоу. Если честно, у Кисс есть только одна хорошая песня, но зато какая. I was made for loving you, baby. Орал я во всю глотку, безбожно уродуя английские слова. Слава богу, у моей британской тачки не было ушей, и она спокойно ехала себе в поисках самого большого стада брошенных машин. Эх, найти бы еще одну такую же подземную парковку. Но шанс, что у нее окажутся открытыми ворота, близок к нулю. Так что я зарулил в спальный район и прочесывал двор за двором, где густо жались друг к другу машины, оставленные под окнами хозяев в ту злополучную новогоднюю ночь. Наполнить все канистры удалось часа за три, и я рванул в старый знакомый супермаркет. Вытащил мной же брошенную тележку, направился к разбитой витрине. Как вдруг прямо передо мной в полумраке магазина с ревом заворочилось чудовище. Глава 7. Монстр, с пертиком, страна наф-нафов. Аморфный монстр заворочился и ринулся ко мне. Я в ужасе закрылся тележкой, не зная, куда деваться, и мимо меня с истошным лаем пронеслась стая разношерстных и разнокалиберных псин. Больше десятка точно, но было как-то недосчито. Я быстренько отступил к машине и сел в нее, чтобы отдышаться. Да, конечно, задним умом я понял, что полусонные собаки испугались меня не меньше, но это задним, а руки на руле предательски дрожали. Так привык к мысли, что я здесь один. Как я не обосрался от ужаса в первые секунды, до сих непонятно. Снова посмотрел в темный провал разбитой витрины. Полная тишина, надо все-таки идти и закупаться. Да ну его нахрен, выкрикнул я гневно и снял машину с ручника. Не последний магазин в этом городе. Евакуи плавно катил по улицам города, которые в раз утратили мирный вид, а у меня в голове бурлило. Не такая уж и пустая холодина, оказалось, язвил сарказм. А ведь можно было догадаться. Вон, вороны все время горланят в деревьях. Значит, и прочая живность уцелела. Но зачем нам-то думать? Иди нахер, тихо послал я сам себя, отмечая, что мысль, конечно, здравая. По крайней мере, мне стоило хоть как-то вооружиться. Перцовый баллончик в самый доступный карман, рассуждал я на ходу. Большой нож на пояс, и топорик или ледоруб из туристического. Да, ледоруб будет лучше всего. Он и в пути, подмога, и от псин отмахаться поможет. Пистолет. Заорала вдруг паника. Смутилась и добавила. Ну, тот, из ментовки. Мы все только фыркнули. Новый магазин нашелся всего через три квартала. Здоровущий. Но, конечно, обычный дискаунтер. Не та элитная хавка. Элитную я, как нормальный трус, пожертвовал в фонд поддержки находчивой собачьей стаи. Да не насрать ли, накручивал я сам себя. Нормальная еда, просто наберу что подороже. На этот раз я вылез из машины осторожно, сразу нацепил тревожный рюкзачок с бабочкой, затем взял ломик, за отсутствием топоров и ледорубов. Никаких витрин разбивать не стал, аккуратно вскрыл стеклопластиковую дверь и культурно вошел. Выйду, еще и камнем дверь придавлю, чтобы никакая скотина сюда не забралась. Обшмонал магазин без особого энтузиазма, выбрал полуфабрикаты подороже, вырезку, колбас, сыров, масло в пятилитровках, несколько пакетов овощей, которые не портятся от заморозки, не удержался и подцепил пару бутылок вина. Хотя уже очень хорошо понимал опасность алкашки под рукой, вернулся в машину и молча, без внутренних дискуссий, поехал к отделению полиции. Осторожно потянул за тяжелую железную дверь. Внутри по-прежнему темно и тихо. Меня волной окатили воспоминания. Первый день в холодине, страх и непонимание, ведь всего-то дней 10 прошло, а кажется, что уже целая вечность. Это все было жизнь назад. Вспомнил, как тянулась рука к оружию, как испуганно отбросил пистолет от одной только мысли, что могу из него выстрелить. Из чужого, не просто чужого, а представителя власти. Сейф был по-прежнему не заперт. Я сильно удивился, если бы оказалось иначе. Теперь я не заглядывал туда робко, а шарил спокойно и деловито. За кобурой нашел вторую обойму, но какую-нибудь коробку с патронами так и не обнаружил. Ну, значит, будем беречь то, что есть, и искать патроны в других местах, пожал я плечами. Пистолет, кобуру и обойму сложил в обувную коробку, которую нашел тут же. Изучу все дома, где там предохранители и все прочее. Может, стрельну пару раз для практики. Сел за руль и мельком увидел себя в зеркало. Какой волевой вид, как мужественно стиснуты челюсти. Ну, все, ствол лежит в коробке из-под обуви, теперь я крутой воин. Невольно рассмеялся, и только тут, наконец, расслабился. Да, боец невидимого фронта улыбнулся своему отражению, герой. Но лучше так, чем. Договаривать не стал, просто полез в самосогревающуюся рукавицу, где еще после дискаунтера оставил размораживаться пару чекопаек. Вскрыл первую упаковочку и впился зубами в нежную мякоть. «Жить, как говорится, хорошо, а хорошо жить, еще лучше», завершил я цитату с полным ртом и вскрыл вторую чекопайку. Отвез добытое домой, и до наступления стремительных сумерек успел таки сгонять в туристический. Выгреб все, что не успел забрать в первый раз, и остаток вечера просидел, как ребенок на кровати в окружении подарков. Чего только не придумала пытливая человеческая мысль для выживания. Полужидкие саморазогревающиеся пластины, просто поломаешь в руке, и они становятся горячими. Эти даже заряжать в сети не надо, они химические. Можно под одежду сунуть, можно в обувь под стельки, правда, есть опасность их раздавить. Спички, которые горят в воде, ей-богу, я проверил, полыхают в ведре. А есть огниво, которое круче спичек, только надо еще приноровиться им пользоваться. Пищалки, свистки, отпугивающие комаров, пока не надо, и животных. Вот это проверю на первой же собаке, которую встречу. Водные фильтры, обеззараживающие таблетки, пока не надо, но, если придется пить талый снег, много всего. Нормально все у меня будет, улыбался я, переодеваясь в свежее термобелье. Будем жить. Спокойной ночи, Уилсон. И выключил свет. Наутро я проснулся со странным чувством. Что-то было не так, но что, неясно. Выпростал руки из-под одеяла, чтобы потянуться, и понял, да я ж воняю, уже больше недели ни ванны, ни душа, а, несмотря на вечный холод, употеваю я достаточно часто, когда много работы с тасканием вещей, нет, я каждый день мою руки, ежевечернее меняю исподние, но тело, сел в постели, принюхался, вообще, в комнате, которую я законопатил и занавесил со всем возможным пчанием было довольно смрадно, но терпимо. А вот из-под одеяла смачно несло немытым телом. Я сунул нос к подмышкам, потом брезгливо оттопырил пояс термоподштанников. Фу, блин, я не такой уж и чистюля. Могу не помыться и с неделю. Это, конечно, нерегулярная практика, но бывало. Однако, тут вопрос-то гораздо более радикальный. Готов ли я не мыться всю зиму? Ты чё, Сова? Изумился здравый смысл. Ладно, запахи. Здесь это фигня, но так и загнить можно. Угу. Не поспоришь, но и представить себя моющимся, даже в этой, относительно теплой комнате, я не мог, не хотел, физиологически не хотел оказаться мокрым здесь, посреди лютой холодины, вставать ногами на стылый пол, баню бы, вздохнула мечта, а еще можно спиртом обтираться, высказал я вслух где-то когда-то читанную мысль, надо попробовать, но сальную голову спиртом не протрешь, может, налысо забриться, сразу, профилактика педикулиза, усмехнулся, ладно, сегодня раздобуду спирт и попробую альтернативное мытье, громко и в никуда озвучил я решение, а голову помою традиционно, вечером, перед сном, замотаюсь в полотенце, как-нибудь переживу, полдня я снова катался по городу, закупался, нашел в аптеке камфорный спирт для протирания пролежней и 100-граммовые бутыльки хлоргексидина, напихал ими целую сумку, после захватил несколько шампуней, которые просто божественно ухаживают за волосами. Внезапно подумал, что надо набрать всяких кремов и гигиеническую помады. Очень нужная вещь в мире холодины. Не забывал и о топливе. Бензин расходовался чересчур быстро, так что я взял за правило каждый раз брать с собой опустевшие канистры и заполнять их. Вот бы бензоколонку хакнуть. Я даже заехал на одну по дороге, облазил все вокруг, но так и не придумал, как добраться до топлива. Выматерился и поехал домой, куда добрался еще засветло. Натаскал несколько ведер снега со двора, не бутылированной же водой мыться, и больше часа его растапливал. Плитка кряхтела и сопела, с трудом выдав мне пару тазов достаточно горячей воды. Чтобы не ждать впустую, принялся обтираться спиртом. Мероприятие это было, как минимум, странное. Пахло чарующе, но обтирать себя ваткой так неловко. Я даже Уилсона выключил и запихал под кровать, чтобы не хихикал своим электросердечком. Классическое мытье головы прошло гораздо быстрее и комфортнее. Я, правда, остро почувствовал, что то, что я называю теплой комнатой, это нифига не теплая комната. Плюс 14-15, которые мне удавалось выдать четырьмя обогревателями, это очень и очень мало. Быстро замотался в полотенце, залез под одеяло и посвятил остаток вечера чтению. В одной из найденной наверху читалок обнаружилась подборка книг какого-то Крапивина. Вот и познакомлюсь, решил я, а то для чтения бумаги в комнате имелось слишком мало света. Оказалось, что автор детский, да еще и советский, но чтение так увлекло, что очнулся я, лишь когда запиликал будильник. 3 часа, пора менять генератор. Однако, я уже укладывался спать, когда меня с официальным визитом посетила неприятная мысль, а ведь надо как-то еще и одежду стирать. У меня, конечно, термобелье комплектов 20, но до конца зимы мы не дотянем, это точно. 3 следующих дня прошли на удивление спокойно и однообразно. Я много времени проводил дома, обустраивал быт, болтал с Уилсоном о житье-бытие, делал неспешные вылазки в город, больше, чтобы покататься на шикарной тачке, нежели из острой необходимости. Потом, неспешный ужин, обязательно с каким-нибудь изысканным деликатесом. И в конце, уже обязательное вечернее чтение. Я уже проглотил огромного мальчика со шпагой, потом коротенькую тополиную рубашку и начал читать «Трое с площади Коронат». Новая жизнь самым неожиданным образом начинала мне нравиться, кроме, конечно, унизительного протирания спиртиком. Единственное, чего я опасался, так это того, что затоскую в однообразной рутине. Ох, не того ты боялся, глупый-глупый сова. Новым утром я проснулся не от будильника, просто голову окутывала какая-то еле заметная, но непрерывная боль. Причем, боль внешняя. Я продрал глаза, поморщился, вытащил руку и осторожно коснулся головы. Сука, что это? Волосы, как будто, чужие, слегка отвердевшие и, словно, тончайшей наледью покрытые. Они сминались под рукой, и ощущение было такое, будто они ломаются. В этот миг я понял, что руке очень холодно. Какого, я внезапно осознал, что лицо мое ледяное, а нос едва ли не чувствуется. В ужасе моментально укрылся одеялом с головой. Теплой рукой накрыл нос, и тот вскоре запульсировал от боли. Кровь прилила к кончику. Чуток отогревшись в одеяльном коконе, я решительно вынул руку и нащупал ближайший термометр. В темноте кокона ничего не рассмотреть, так что пришлось снова высовывать голову. -9, -9 в комнате. Я быстро огляделся. Вроде никакой разгерметизации не произошло. Окно целое, одеяло на двери висят. Значит, обогреватели не работают. Все сразу сломаться они не могли, получается. Ждать дальше нельзя. Я с криком выскочил из-под одеяла, быстро натянул комбез. Какой же он холодный, сука. Нахлобучил шапку на голову. Быстро потыкал все электроприборы, питания не было. Обулся и рванул в генераторную. Там, тишина. Я точно переключал их в 3 ночи. Значит, они не работают самые большие 4 часа. 4 часа, и в комнате уже -9. Капец. Пощелкал Геник 2, который включал ночью, 0 реакций. Заглянул в бак, тот был полон на 2/3. Получается, что-то сломалось. Хреновая статистика. Это уже 2-я поломка за 2 недели. В первой, конечно, я сам был виноват, но, тем не менее, переключил цепь на 3-й генератор, включил, затарахтело. У меня сразу отлегло от сердца, но осадочек остался. Я сегодня едва не замерз, в единственном теплом месте в городе. Холодина нанесла легкие удары и едва не прикончила меня. Как же это все хрупко и ненадежно. И дальше будет хуже, потому что статистика говорила сама за себя. Потихоньку я перевез домой 6-8-киловаттных геников, и больше в лопатах таких не осталось. 1 сам спалил, 3 стояли заправленными и работали по очереди, 2 тусили в углу, на скамейке запасных, и вот сломался второй, довольно быстро. Может, нельзя им так долго работать, может, на морозе портится, или я как-то неправильно их эксплуатирую. В любом случае, есть сильное подозрение, что они и дальше будут ломаться. А новые где взять? Конечно, в городе почти миллионники, их наверняка полно. Но где? Поиски без гугла могут длиться бесконечно долго. На крайняк можно взять в лопат, нет, генераторы попроще, на 3,5 кВт. Но хватит ли их мощности на отопление комнаты? Если честно, последние дни прогреть комнату становилось все сложнее и сложнее. Я понимал, что это неизбежно. Дом промерз насквозь. Уличная температура теперь была за каждой стенкой, под полом и над потолком, а внутренние стены не такие толстые. Да что там, даже в самой квартире стояла почти уличная температура. Теплопотери огромные, комната плохо держит тепло. У меня теперь много хорошей одежды, отличных спальников, я и при нуле выдержу, но что это будет за жизнь? А если снова авария? Так, без паники, заговорил я вслух, ибо паника проросла в меня полностью. Проблема понятна, будем ее решать. Задача – искать генераторы. Каждый день, может, еще подходящий магазин найду. Надо в промзону съездить. Может, на предприятиях есть, на складах. Решаемо, короче. Я прям прикрикнул на себя и, сунув замерзшие руки под мышки, вернулся в комнату. Обогреватели потеплели, но в воздухе еще держался явный минус. Изо рта валил пар, хотелось под одеяло, даже не раздеваясь. Я накинул куртку и занялся готовкой. В этот день я, в основном, оставался дома. Сделал только одну ходку в лопаты и привез пяток генераторов поменьше. По пути насосал пару канистр топлива. Стало чуть-чуть спокойнее. Пообещал, что завтра с утра рвану в промзону, и попытался почитать перед сном. Но ни книги, ни сон в голову не лезли. Наоборот, лезли всякие дурацкие и неприятные мысли. Например, о топливе. Слишком много его уходит. Геники работают уже почти круглые сутки. Каждый час уходит по 3 литра. Вот и умножай. Мне каждый день надо по 3 канистры приносить, чтобы только потери восполнять. А еще на машину нужно. Конечно, в этом городе бензина десятки и сотни тонн. Но я так и не нашел способ вскрыть бензоколонки. А сосать по машинам, это отнимает все больше и больше времени. Самые тучные стада в округе уже высосаны. Приходится либо ехать куда-то далеко или бегать между одинокими машинами. Время. Световой день пугающе короток, а у меня и так море задач. Но я уже трачу до 2 часов на восполнение канистр, а буду тратить еще больше. Ну, и ничего страшного. Зарычало упрямство. Это твоя жизнь. Побегаешь лишний час вместо книжек своих. Мы вообще-то выбираться отсюда собирались. Взвинтилась надежда. Найти людей. Получится выбраться. Найдем. Но сохранение жизни прямо сейчас важнее всего, так что спорить пока ни о чем. Это был здравый смысл. Спасибо, что еще со мной. Завалю весь подъезд генераторами, пообещал я ему перед сном. Осушу все машины на этом берегу. Выживем. А впереди все равно весна. Уж там-то мне ничто не помешает людей найти. Оказывается, я ни разу не был на промзоне. Вернее, когда-то, еще по студенчеству, закупали горбыли и доски для батиной дачи. И все. Я забыл, да толком и не знал, какой тут царит хаос. Ничего не понятно, ничего невозможно найти. А еще, никуда невозможно попасть. Насколько же местные хозяева были недружелюбны к взломщикам типа меня. Бетонные заборы, поверху, колючка в 3 ряда. Я бы не удивился и ловчим ямам с кольями на дне. Завернул в какой-то гаражный массив. По идее, за каждой дверью тут мог скрываться вожделенный генератор. Но ты поди взломай хотя бы одну. Я попал в страну нафнафов, которые самую жалкую лачугу превращали в крепость. Так ничего не добыв, я спешно возвращался домой, чтобы не ползти опять по кромешной черноте. И вот тут-то оно мне и открылось. Глава 8. Чигиря, сенцы, даю тебе, дебил, тупой городской дебил. Я смеялся и плакал одновременно, сидя за рулем и глядя на раскинувшуюся панораму. Это была истерика. Но мне не хотелось себя сдерживать, потому что, если и вправду дебил, зачем об этом молчать? Дело в том, что недавняя генераторная авария, конечно, отодвинула проблему с мытьем на второй план, но не закрыла ее полностью. Спиртовые протирания – это полумера. Да я уже и сам хотел помыться. Так что мысль про баню плотно сидела в моей голове. Конечно, ломиться в сауны, которые всюду у нас понатыканы, смысла нет, без электричества. Но я вдруг подумал, а ведь в частном секторе, наверное, У кого-нибудь в хозяйстве может оказаться обычная, аналоговая баня, которая может работать и без электричества. Мысль показалась мне довольно здравой, а поскольку я выбрался на окраины, то решил сделать небольшой крюк и заглянуть в Чигиря. Этот наполовину деревенский закуток лежал в тихой низинке, зажатой между двумя спальными районами, сразу за объездной дорогой. Чтобы вы понимали, насколько это Чигиря, через 10 метров после съезда с обводной тут начиналась грунтовая дорога. Даже асфальта не было. Газ сюда тоже, конечно, не провели. И вот я, сбросив газ, тихонько вырулил на довольно крутой спуск и остановился. Передо мной раскинулась россыпь одноэтажных домов, мрачная, темная, низина уже находилась в тени, так как солнце клонилось к горизонту, и почти из каждой крыши торчала труба, печная, мать ее, труба. Я ведь даже не подумал об этом, наивный городской придурок. Мое спасение лежало прямо передо мной, крепкий дом, бревенчатый или кирпичный, с добротной печью. Просто протопить такую, и ты в тепле, не в зыбкой иллюзии тепла, которая может прерваться из-за любой мелочи, а в настоящем, надежном. Я не сомневался, что печь можно протопить так, что и в трусах будет жарко, и не в одной комнате, а во всем доме. Настоящая полноценная жизнь. Сомлела надежда, и никто даже не пытался с ней спорить. Я сдал назад, выкрутил руль и вернулся на трассу. Всем оставаться на своих местах и никуда не уходить, крикнул Чигирям и рванул поскорее домой. Признаться, у меня возникла шальная мысль, не ехать никуда, а найти до темноты хороший домик и заночевать прямо тут, у жаркой печки. Но я уже знал, шальным мыслям в мире холодины лучше волю не давать. Если может случиться что-то плохое, оно случится. Причем, в максимально ненадежный момент, или дом не успею найти, или печь окажется бракованной. В целом, думал я верно, но даже не подозревал в тот момент, какие проблемы меня ожидают. Весь остаток вечера я думал только о завтрашнем дне, собирал сумки с самым необходимым, готовил инструменты, которые могут понадобиться. Даже еды наварил с вечера, чтобы рвануть в Чигиря с рассветом. Выскочил из леденца, едва засерел рассвет, и стало видно дорогу. До обводной домчал меньше, чем за полчаса и съехал по плавному спуску Черемуховой улицы. Начал смотрины. В самом начале Чигирей гордо высилось несколько двухэтажных кирпичных коттеджей. Они щеголяли ровными гранями стен, пластиковых пакетов, разноцветными крышами и манили «выбери меня». Но я к их мольбам был совершенно равнодушен. У этих прекрасных домов имелся один, но краеугольный изъян, нет печной трубы. Значит, топились они с помощью электрокотлов, и для меня совершенно бесполезны. Нет, мне нужен дом без претензий, но с настоящей дровяной печью. Конечно, бомжевая халупа тоже не подойдет. Надо найти крепкое хозяйство.